Глава четвертая. Я начал подниматься с брусчатки. Отбитые колени и локти онемели, боль еще не пришла. Зато почувствовал сильное жжение в осадненной левой скуле, и левый глаз заливало кровью из рассеченной брови. Голова закружилась, когда я выпрямился и чуть не упал снова, с трудом устояв на ногах. Убийца обнажил катану, и Танто двинулся на меня. У меня из оружия только полуонемевшие кулаки. Противник ухмыльнулся и занес катану для удара, но в последний миг замер, расширив глаза от ужаса. Я уже и забыл, как выглядят мои глаза, когда я набираю энергию тени. Именно эти черные глаза он сейчас и увидел. Можно было бы над ним поиздеваться и попугать и дальше, но за спиной мой дом и моя мама. Потоки сошлись в кулаках, и я резко выбросил их вперед. Убийца отлетел на несколько метров, растеряв по пути оружие. В этот момент во двор выбежали братья Огава и Акеми. Тору добежал до еле живого наемника первым и пригвоздил катаны к брусчатке. Я подобрал свою катану с крыльца и ворвался в дом. Крики раздавались со второго этажа, и я сразу побежал к лестнице. Первым, кого я встретил в коридоре, оказался маг-химик. Оно и понятно. Бойцы ушли вперед, а он выжидал. Он услышал мои шаги и уже развернулся ко мне лицом. Скорее всего, о возможном нападении на него он не подумал. Решил, что бежит кто-то из тех, кто остался во дворе. Маг увидел меня и собирался позвать на помощь, когда я всадил острие меча ему в горло. Он еще пару раз беззвучно открыл рот и осел на пол. Я выдернул меч и пошел в сторону маминой комнаты. По пути проверял все остальные комнаты, но там я обнаружил только мертвую прислугу. Дверь в конце коридора была закрыта, и оттуда раздавался женский крик. Похоже, ее пытали. Волна злости и ненависти накрыла меня с головой. Забыв про осторожность, я вынес дверь с ноги и ворвался в комнату. Чужаков было пятеро. Четыре из них стояли с мечами наготове. Катана пятого оставалась в ножнах. Женщина сидела на стуле, а он стоял сзади. Одной рукой держал ее за волосы, а в другой держал танто, которым он медленно делал ей на лице надрез. Женщина верещала, но боялась пошевелиться. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, это не мама. Главарь банды, походу, это был именно он, убрал нож от лица жертвы и посмотрел на меня. «А, явился сам, искать не пришлось», — произнес он надменно. В его позе и движениях читалась важность и самоуверенность. Меня наверняка не считали здесь достойным противником. Главарь сбросил за волосы женщину со стула. Та грохнулась на пол, ударившись головой о спинку кровати, и отключилась. Он взял танто в левую руку и извлек катану. Пока я на него смотрел, остальные разошлись по дуге, почти полностью окружив меня, но нападать не спешили. Видимо, он хотел убить меня лично. Ну что ж, посмотрим. Кровь так и лилась в левый глаз, что сильно мешала. Драться мне пока придется с одним, как я понял. Уже неплохо. И большая ошибка с их стороны. Только про остальных забывать все равно не стоит. Они могут подключиться в любой момент. Глядя в глаза главаря, я не забывал оценивать обстановку вокруг. Главный противник готовился к бою. «Будет тебе бой». Я сделал шаг вправо. Крайний мечник не среагировал на мое движение, и в его глотке оказалось острие моей катаны. Минус один, уже легче. Командир отряда головорезов решил атаковать, не дожидаясь, пока я перережу всех его подчиненных. Выпад на уровне живота попал в пустое место, я просто уклонился. Резкий взмах, направленный на отсечение головы, отклонен скользящим блоком. Еще пара неудачных атак, и противник занервничал. Ожидал легкой расправы над подростком, а тут не все так просто. Оставшиеся трое приспешников рвались в бой, но он остановил их жестом. Решил сам довести дело до конца. В дверном проеме появились Тору и Риота. Этих уже я остановил, чтобы не вмешивались до поры. Я изобразил ложный замах и, резко изменив направление движения клинка, задел острием его левое предплечье. От неожиданности главарь уронил танто на пол. Поднимать нож он не стал, слишком рискованно. С его левой руки упали первые капли крови. Начало положено, теперь на поражение. Он взял катану в двуручный хват и начал атаковать. Несколько рубящих я успешно блокировал, а от проникающего уклониться не совсем успел, и бок обожгло. По коже распространялось тепло от крови. Ну ладно, 1-1. Что-то я расслабился, пора с этим заканчивать. Женщина на полу очнулась и начала отползать в сторону. Она, похоже, узнала меня. Можно бы атаковать и давлением тени, но очень хотелось посечь урода на куски без применения магии. Можете меня осуждать и называть поступок нелогичным, но иногда просто хочется проверить, на что ты способен. В прошлой жизни я убил бы всех за несколько секунд. Новое тело пока не настолько натренировано. Я вспомнил свой испытательный поединок в школе фехтования. Серию ударов и выпадов главарь отразил, но чем дальше, тем менее уверенно. Еще несколько ударов и ловкий финт, меч противника упал на пол вместе с отрубленной кистью. Секундой позже к ним присоединилась его голова, и с грохотом упало обезглавленное тело. В то же мгновение я пронзил убийцу справа, резко прыгнув в его сторону. Глядя на то, что произошло с боссом, он даже не понял, как моя катана проникла в его сердце. Осталось еще двое слева. Они начали атаковать одновременно. Тупые придурки, они даже не обратили внимания на моих друзей, заглядывающих через выбитую дверь. Время честной дуэли давно закончилось, и мы быстро вывели из строя этих засранцев. Закончив бой, я вытер катану о ближайшее тело и убрал в ножны. Отмыть как следует и обработать смазкой – это потом. Я подал руку женщине и помог ей сесть на кровать. По ее правой щеке еще текла кровь. Раной занялась Акеми, промыла водой из умывальника и наложила повязку из подручных средств. Меня интересовал лишь один вопрос. «Ты ведь знаешь, где моя мама?» – спросил я, стараясь восстановить дыхание после боя. «Я знаю, что она жива, иначе эти сюда не полезли бы». «Да, она жива», — ответила она, морщась от боли в ране. «Искать ее не надо, скоро сама придет, когда поймет, что здесь все успокоилось. Потушите пожар в твоей комнате, пожалуйста». «Ясно», — сказал я и побежал в сторону, откуда тянуло дымом и гарью. Друзья побежали за мной. Я открыл дверь, комната еще не целиком пылала, но еще немного и спасать будет нечего. Кровать уже догорала. Я схватил покрывало с кресла в углу и начал сбивать огонь с мебели. Все остальные метнулись вниз на кухню и начали таскать воду всем, чем можно. Минут 10 беготни, и не осталось ни одного языка пламени, только извивающиеся язычки дыма и пара. Совершенно вымотанный, я сел на мокрый пол возле своей обугленной кровати. Акеми присела на корточки возле меня и обняла, стараясь успокоить и приободрить. «Акиро?» Услышал я голос, который был мне знаком из сна. «Это ты?» «Мама!» Я вскочил, чуть не свалив Акеми, помог ей подняться и пошел навстречу стоящей в дверях женщине. Это была она. Я обрадовался, словно это была моя родная мать. «Так, прочь эти мысли из головы. Это теперь мой мир. Это моя мама. Мамочка, ты жива!» Я словно по воздуху преодолел эти несколько метров и крепко обнял ее. Она была на полголовы ниже меня, и, чтобы уткнуться в плечо, я наклонился. Даже сам не заметил, как по щекам потекли слезы. Она жива, она рядом со мной, и я никому ее не дам в обиду. Уже далеко за полночь. После долгой пробежки и боя сил уже не осталось. Но, увидев, наконец, маму, я не мог уйти спать. Так много вопросов хотел ей задать, но, посмотрев на мое уставшее лицо, она настояла, чтобы я сначала отдохнул. Когда она узнала, что мы с Акеми вместе, ее лицо просто светилось от счастья. Про то, что Огава и Икеда лишились родителей, я решил сообщить ей на следующий день. Утром все собрались в гостиной. Для нас уже был готов завтрак. За большим столом мы делились последними новостями и думали, что делать дальше. Причину нападения клана Гензи выяснить было несложно. Они хотели завладеть рудниками самоцветов и металлов, которые находились на наших землях. Их новые технологии добычи поднимут доходность на новый уровень. Это и послужило причиной для попытки завладеть территорией. Значит, отбитые атаки не будут последними. Нужно предпринимать другие меры. Теоретически можно устроить засаду на пути от горной тропы, по которой пойдут новые отряды. Проблема заключалась в том, что таких троп очень много. Охранять все не получится. Нас слишком мало. Задействовать рабочих с рудников – они так себе воины. Даже мы в свои 17 каждый стоим дюжины как минимум. «Еще надо проверить рудники и поселки при них», – предложил Тору. «Вполне возможно, что там уже никого в живых не оставили». «Гэнзи нужны рудники», – возразил Кайташи. «Зачем они их крушить будут?» «Крушить-то вряд ли. А вот вырезать население могут. Им проще туда своих заселить, чем наших перевоспитывать и под себя подминать. Тогда вполне возможно, что там уже сделали зачистку». Кейти паник и сосредоточенно, но бессмысленно ковырял вилкой в тарелке. Остальные тоже притихли. Пока завтрак не превратился в панихиду, я решил взять инициативу в свои руки. «Предлагаю провести рейд по предгорьям и проверить поселения и рудники. Начнем с наших, они ближе. Потом остальные». «А мне кажется, нужно вернуться к Акеме», — сказал Тору. «Скорее всего, туда тоже пойдут. Тем более у них один из самых ценных рудников». «За моих можете не переживать», — перебила его Акеме. «Я сказала служанке, чтобы она всех разбудила через 10 минут после нашего ухода. Так что, скорее всего, все уже ушли давно. Наемники разве что дом сжечь могут». «Тогда решено», — подвел я итог. «Идем к рудникам». «Я пойду с вами», — заявила Юка, тоном нетерпящим возражений, но они все-таки нашлись. «Нет, сестренка, ты не можешь с нами пойти», — сказал Кайташи. Он сидел рядом с ней и по-братски потрепал по плечу. «Ни в коем случае». «Не хочешь меня с собой брать?» — взвелась девочка. «Ну и ладно, тогда Акира меня с собой возьмет, правда ведь?» Юка посмотрела на меня, ища поддержки. Я покачал головой. «Это очень опасно. Нам придется драться. Скорее всего, много драться. Ты останешься здесь с моей мамой. И если что, она знает, куда прятаться». «Сынок, мне кажется, и вам лучше не стоит туда ходить. Это слишком опасно», — сказала мама. «Может, лучше попросить помощи у других кланов, которые находятся по эту сторону горной цепи? Гэнзи, в конце концов, и к ним придут, так что это в их интересах». «Попросить помощи надо. Отправь туда посыльных, если остался кто в живых из прислуги. Но нам нужно идти туда сейчас, пока еще есть возможность хоть кого-то спасти». «Акира, но их может оказаться слишком много, а вас всего 5 человек». «Да, всего 5, но мы маги. А там в основном воины-наемники из простолюдинов. Магов раз-два и обчелся». «Но если их там будет сотня, вы же все равно не справитесь». Мама продолжала стоять на своем. «Ты мне нужен живой, и я не хочу тебя потерять. Если ты погибнешь, сражаясь за наши вотчины, то все это потеряет смысл. Некому будет поднимать все из пепла». «Я тебя понимаю, мам», — сказал я, обошел вокруг стола и обнял ее. «У нас нет другого выбора, и нет времени на сомнения. Мы справимся, вот увидишь». Мама закрыла лицо руками и заплакала. Я продолжал обнимать и утешать ее. Все сидящие за столом повесили носы и старались не смотреть на нас. Вскоре мама успокоилась и взяла себя в руки. Вытерла слезы салфеткой, прокашлялась и вернула гордую осанку. «Да, Юка, побудешь со мной», — сказала мама, взяла ее за руку и посмотрела в глаза. «Мне очень нужна твоя помощь». «Хорошо, тетя Такера», — неохотно пробормотала девочка. «Раз у меня нет выбора». «Вот и хорошо. Вместе с тобой мы справимся». Мама пожала ей руку. Потом с грустью посмотрела на меня. «А ты береги себя, сынок. Не лезь в пекло. Лучше безземельный, но живой, чем наоборот». «Хорошо, мама. Я постараюсь». Мы быстро собрались и вышли в сторону рудников. 5 человек молодых и неопытных, ну, если не считать меня. Ставку я делал на свои боевые навыки, заработанные десятками битв и сражений, сотнями личных заданий. Базовую стратегию атаки и защиты я знал. Теперь осталось придумать, как использовать их знания и умения, исходя из особенностей ближнего и дальнего боя, доступного мне и моим друзьям. Нельзя забывать, что враги тоже разные могут попасться. Просто силой не всегда получится. Надо использовать хитрые тактические ходы. В сторону поселений мастеров и горняков вела дорога, которую на всем протяжении сопровождали большие кудрявые деревья. Листва похожа на кленовую, но ствол совершенно гладкий. Солнце было почти в зените, но идти по дороге было не так жарко, благодаря густой тени. В этом плюсе был и минус. Если отряд убийц пойдет в сторону дома, он тоже пойдет именно здесь. Однако переть в такую жару под открытым небом тоже не хотелось. Так что мы передвигались быстрым шагом в полной боевой готовности. Хорошо было бы пробежаться, но тогда от теплового удара даже тень не спасет. Ночью в южных широтах бегается легче. Кейти шел впереди и первым заметил движение в дальнем конце аллеи. Мы быстро стекли в придорожный кустарник. Я аккуратно раздвинул ветки. Понять, сколько их там было, сложно, очень далеко. Ладно, подождем. Через пару минут стало ясно, что отряд в несколько раз больше нашего. И это точно не наши рабочие, а наемники. Риота приготовился вызывать полчища ядовитых тварей. Тору и Акеми накапливали заряд для метания молний. Мы с Кайташа обнажили мечи. Каково же было мое удивление, когда я очередной раз выглянул из кустов и никого не увидел. Дорога была абсолютно пустая. Что за хрень? Куда они делись? Тору тоже выглянул из засады. «Кажется, я догадываюсь», — сказал Икеда. «И куда?» — поинтересовался я. «Там поворот налево», — сказал Кейти, стараясь вспомнить. «Там у вас поселение фермеров. Скорее всего, отряд туда собрался. Надо их остановить, пока там не вырезали всех». «Тогда надо спешить». Я вложил катану в ножны и первым вылез из кустов. До поворота оставалось 300 метров. До него мы добежали, выглянули из-за деревьев. Отряд удалялся. Легкой трусцой, чтобы не топать, начали преследование. Немного подводило побрякивание доспеха Акеми, но она старалась придерживать пластины, чтобы они не гремели. Услышали наше приближение 30 метров. Звуки шагов отряда мешали услышать нас раньше. Один из шедших позади отряда обернулся. Что-то хотел сказать, но в голову ему прилетела шаровая молния. Воин хрюкнул и рухнул на землю. Звук падающего тела услышал еще один, но его постигла та же участь, что и первого. А вот дальше началась большая заваруха. После первого упавшего врага Риота нырнул в кусты и занялся призывом. Мы с Кайташи выдвинулись в первый ряд. Позади нас Тору бил молниями в ближайших. Акеми синтезировала шаровые молнии и поражала ими середину отряда. Из кустов вылезли скорпионы и принялись жалить наемников, но маг, стоявший в центре отряда, быстро всех уничтожил. Сразу после расправы над скорпионами маг принялся за нас. «Все ко мне!» — крикнул Тору. Все, не раздумывая, прыгнули к нему и встали рядом. Именно в эту секунду с диким треском в нас ударило больше 10 молний одновременно. Когда я увидел, что в нас летит целый веер разрядов, подумал, вот и навоевались. Чисто на рефлексах выставил катану перед собой, как щит. Молнии ударили в невидимую преграду в 1 метр от меня и растеклись разноцветными сполохами. «Не дрейфить, я держу!» — прорычал Тору. Еще 2 дюжины разрядов ударили в поставленный им щит. Пелена немного прогнулась, но устояла. «Кажется, держу». «Давай я помогу тебе», — предложила Акеми. «Нет, восстанавливайся и готовься к атаке», — отрезал он. «Как только он сделает паузу, вали его!» «Сделаем по-другому», — перебил я. «Держите щит вдвоем, я потом сам разберусь». «Ты сможешь одолеть этого мага?» Акеми недоверчиво покосилась на меня, но к удержанию щита все же подключилась. «Смогу. Когда он перестанет атаковать, сразу отключайте щит. Тору отдыхает, ты атакуешь бойцов на флангах, а с магом я разберусь». «Хорошо», — сказала Акеми. Одной рукой она усиливала щит Тору, второй начала синтезировать вращающуюся вереницу маленьких шаровых молний. Я уже видел этот прием в действии и одобрительно кивнул.